52. Мия шла и шла по улицам, куда ноги несли. Раздраженная, ошарашенная, шокированная, она не знала, куда деваться от того, что чувствовала. Внутри все кипело. Она начала день с мысли: «Что, если он просто дурит меня? Если он мешок дерьма?» Юн Волт в пабе вчерашним вечером. Он же видел скепсис в ее глазах, не так ли? Черт, да она же напрямую сказала: «Это не Кари. У меня нет ни малейшего намерения помогать вам с чем-либо». Умно же, не правда ли? Придумать какую-то чушь собачью, заставить ее сомневаться, заставить ее играть за его команду. Там бродит наркоша, твоя сестра как-то с этим связана. Сигрид, вот же подлая свинья, а? И ведь это подействовало, конечно же. Боль потери, тоска. Он использовал ее глубинные чувства, ведь правда. Только чтобы она согласилась. Мия тихо выругалась и перешла улицу. Да насрать, куда идти, пусть только ноги двигаются. Именно это и случилось, да? Он надурил ее. Сиссе, красный пуховик, как-то это притянуто за уши. Конечно же, она проглотила наживку, ведь она не была подготовлена. Она слегка погладила браслет на запястье и резко остановилась, когда такси загудело, коснувшись ее бедра. Мать твою! А как отлично начался день. Пробуждение в прекрасной постели у Чарли Бруна с удивительно ясной головой. Кари, естественно, он не имеет к этому отношения. Мия уже 10 лет знает этого беззлобного пуделька. Он, может, и похож на гангстера, но за грубой внешностью скрывалась душа, которая и мухи не обидит. Нет-нет, это кто-то другой. Полицейский. Это может быть кто угодно. А теперь вот это? Новый перекресток, и вдруг чья-то рука схватила ее за куртку и, удерживая, указала на красный сигнал светофора, когда еще одна машина просвистела мимо. Мия благодарно кивнула дружелюбному прохожему и сунула руку в карман в поисках новой постилки. 50 человек. Может, среди них есть кто-то из этих? Вон та, в желтом пальто, гуляющая с собакой. Мальчик на скейтборде. Твою мать. Она чуть сбавила темп, когда загорелся зеленый, и толпа людей спокойно двинулась через улицу. Они шли домой, на работу, из школы, улыбающиеся, довольные, уставшие. Несут сумки с едой, толкают коляски. Совершенно обычный день в маленьком Осло, где весна уже у самого порога. Чёртова дьявольщина. Мия остановилась на углу улицы и достала из кармана телефон. «Ну ладно, надо вернуть голову на место. Сиссе? Сесилия? Наркоманка в красном пуховике? Простое дело. Надо это опровергнуть, как чушь собачью. Город не такой большой, узкий круг осведомленных, и она точно знала, кому звонить. Центр приема Принцен? Да, добрый день, меня зовут Мия Крюгер. Я могу поговорить с Милдрид Линд?» «Одну секунду». Ее перевели в режим ожидания. Из здания перед ней на улицу вышел молодой человек в татуировках, достал из потрёпанного кармана штанов большую звенящую связку ключей и вставил один из них в дверь. Идет обедать. Совершенно обычный день. «Она сейчас говорит по телефону, но, думаю, это не займет много времени. Мне попросить ее перезвонить вам?» «Да, будьте добры, спасибо». Мия убрала телефон обратно в карман и уже собралась снова пуститься в путь, как вдруг увидела что-то в окне перед собой. Но какого... Тату-салончик, ряды фотографий в грязной витрине. Что за... Рекламные фотографии, логотип Motorhead на предплечье, большой орел на груди, красно-желтое пламя на худой ноге. А по центру... «Но это же невозможно!» Мия, подвинувшись ближе к витрине, встала как вкопанная, разинув рот. «Что? Она?» Голая бледная спина, и на ней, прямо между лопаток, лицо, длинные темные волосы и голубые глаза. «Но нет, это же невозможно!» «Да, Это она, черт побери, среди сердец, нежных голубей и горящих черепов. Там была татуировка с ее лицом. Какого? Где-то издалека раздался звук, вибрация в кармане. Это Милдрид Лунд. Вы мне звонили?